Хочу домой, влечет меня в отчизну, там ждет меня отец благой. От суеты, скорбей и укоризны, в небесный сладостный покой. Я вышел в мир с желаниями несчету, иду назад с единственной заботой, что стала мне надеждой дорогой. Хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу в отцовский дом, где радость и покой. Хочу домой, влечет меня в отчизну. Хочу домой, хочу домой, в приятных сновидениях я видел родину мою. Там отдохну, там больше нет томления, а здесь я гость в чужом краю. Пришла весна, на легких крыльях птица в родимый край через моря стремится. И страшен враг, летит она стрелой. Хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, в отцовский дом, где радость и покой. Хочу домой, влечет меня в отчизну. Хочу домой, хочу домой, хочу домой. Река стремится к морю, и к пристани плывет ладья. Лишь только там забуду боль и горе, где ждет меня моя страна. Я в жизни спел немало разных песен, но все прошло, мой круг стал мал и тесен. Остался в сердце лишь припев такой: хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, в отцовский дом, где радость и покой.